Глава 16. Первый и последний. Мы решили отметить победу на экзамене состязания между командами, и поэтому мама приложила все свои силы, чтобы приготовить ужин. Пусть за обеденным столом и стало на двух людей больше обычного, и в целом стало довольно шумно, в этом нет ничего плохого. Хотя тут стоит уточнить, что самыми шумными за столом были мои родители. У Саши в голове не укладывалось, почему она принимает участие в торжестве, хоть и проиграла, но, попробовав мамины домашние блюда, сразу же замолчала. Все же, по меркам этой эпохи, блюда домашнего приготовления моей мамы довольно вкусные. «Так-так, и как же Анасик пригласила Сашеньку в свою команду?» В конце концов, у моей мамы есть проблема с неправильным толкованием происходящего, и она начала пытать ее теми же вопросами, что и Мишу. «Довольно обыденно. Стань моей подчиненной. Вот и вся». «Ох, стань подчиненной? Что это значит? Что же?» «Ни одна девочка не сможет устоять, если показать ей такого неуклюжего красавчика!» Услышав пронзительный крик мамы, Саша состроила мину человека, который уже не может больше терпеть. «А зачем? По какой причине Анасик взял Сашеньку в свою команду?» «Ни по какой. Думаю, дело лишь моей боевой мощи». «Что? Так, подожди пока. Что-то тут нечисто. А ты что скажешь на этот счет, Мишенька?» Молча переживав и проглотив овощной салат, Миша равнодушно сказала... «У тебя были красивые магические глаза? Такими убийственными словами, безусловно, можно моментально влюбить в себя кого угодно! Ох, Анасик, ты у меня от природы дамский угодник! Да чего огромные раны ты наносишь своей неуклюжестью? Боже мой, боже мой!» Кстати говоря, Миша услышала об этом через Ликс. Впрочем, это стандартная практика при использовании Гайза. Я использовал его как-то по наитию, даже не осознавая этого. «Хватит, Миша! Можешь, пожалуйста, не говорить лишнего?» «Не стоило говорить об этом?» Услышав ее вопрос, Саша отвернулась, словно была поражена. «Да ничего страшного». Хм, хоть они и в ссоре, но, сами того не осознавая, начали общаться друг с другом. Но моя мама совершенно неправильно поняла их напряженную ситуацию и пристально наблюдала за ней. Папа тем временем беспечно метал в мою сторону взгляда и кивал, состроив проницательное выражение лица. Он словно говорил: «Мне нечему учить тебя». Когда я пришел с одной Мишей, я подумал объяснить им, что она не моя невеста, после того, как они успокоятся, но я передумал, решив, что нехорошо будет заставлять маму плакать. Впрочем, объясню, какой лучше удобный случай. Ничего, от маминых заблуждений я не помру. Таким боком веселый ужин пролетел в мгновение ока и решил проводить Сашу с Мишей. Поговорив немного с отцом в мастерской, я вернулся в лавку, а Саша и Миша стояли рядом друг с другом, готовы отправиться домой. Обе они хранили молчание. Миша-то понятно, она не из разговорчивых. Но молчать это точно не в духе Саши. От того, что они обе ничего не говорили, был некий дискомфорт. Поначалу я думал, что они плохо ладят из-за того, что Саша называла Мишу куклой из тряпья и еще всяко, но порой мне кажется, что Саша не всегда к ней так относится. Ну, был еще случай с Деписом или Оргом. В нем я так совсем и не разобрался. Только вот тут должны быть какие-то обстоятельства. Я решил подождать еще немного и понаблюдать за ними из тени. Молчание продолжилось еще 10 с лишним минут, однако в скором времени, будучи не в силах больше ждать, Саша безучастно сказала: «Опаздывает». «Ага». И снова на какое-то время повисло молчание. «Слушай». «Угу». «Сегодня, вопреки обычному, мы общались». «Ага». «Миша, тебе нравится этот?» «Этот?» «Ну, Анас». Миша ненадолго задумалась. «Да». «Хм, ну и что тебе в нем нравится?» «Его доброта». «В каком месте?» «На экзамене состязания между командами он был сущим дьяволом». «Значит, я весьма добрый?» «Он беспощаден к врагам». «Именно. Он противоречивый». И снова на какое-то время повисло молчание. «А тебе?» «Что мне?» «Нравится Анос». «Что? Конечно же не нравится. Вообще ни капельки». Изо всех сил отрицала Саша с покрасневшим лицом. «Вот как». «Именно». Миша уставилась в глаза Саши. Возможно, из-за того, что она разволновалась, в ее зрачках появились магические глаза разрушения. «Но...» — тихо произнесла Саша. «Только она сможет смотреть мне прямо в глаза». Снова говоря сама с собой, сказала Саша. «Ага. У него и вправду что-то не так с головой, раз он назвал мои магические глаза красивыми. Ведь магические глаза — это проклятие. Не по моей воле разрушающие все, на что падает их взор. Однако...» Выдержав паузу, Саша снова заговорила. «Я впервые встречаю кого-то с такими же магическими глазами. Она слегка улыбнулась. Вот и все. Понятно. Саша пристально взглянула на Мишу. Миша тоже не стала отводить глаз. Кстати, Миша, ты ведь тоже так можешь? Могу что? Смотреть не прямо в магические глаза. Миша кивнула. У нее тоже сильные магические глаза. Настолько, что могут оказывать сопротивление магическим глазам разрушения Саши. Помнишь, когда я была ребенком и не могла контролировать свои магические глаза, меня заперли в темнице, созданной из магии, чтобы я ничего не разрушала? Помню. Саша потупилась и заговорила о том, что вспомнила. Никто не мог войти в мое поле зрения, и лишь ты была рядом со мной. Мы вместе упражнялись. Саша усмехнулась, словно тоскуя по тем временам. Это да. Благодаря тебе я даже смогла смотреть другим в глаза и больше не причиняла вред никому по случайности. Ты старалась, Саша. Саша молча кивнула. Слушай, ты ведь тогда тоже вспомнила былые времена? Тогда с руками? Да. Да, вспомнила. Хочешь еще раз? Боязливо спросила Саша. Ага. Они обе взялись за руки. Раньше мы всегда так делали. Когда я не могла выйти из темницы и плакала, Миша брала меня за руки, и я могла улыбаться. Миша кивнула. Нет, правда. Даже не знаю, кто тут из нас старшая сестра. Ты моя старшая сестра, Саша. Услышав это, Саша горько улыбнулась. Миша, скажу это только один раз. Миша кивнула. Прости. Ты сможешь простить меня? Миша отрицательно покачала головой. Я не сержусь. Саша удивленно взглянула на нее. Вот как. Ага. Они смотрели друг на друга, крепко сжимая руки. Хм, совсем не понимаю, что у них там стряслось, но, видимо, они смогли помириться. Вопрос скорее в том, почему они вообще поссорились. Как-то все это очень мутно. Впрочем, у них сейчас энергичный возраст, они вполне могли поссориться по какому-то пустяку. «Простите, что задержался, я провожу вас», — окликнул я их. «Да ничего, пойдем домой». Я взглянул на Мишу, и она тоже кивнула. «Специально тратите время на пешую прогулку? Странные вы какие-то». «Да ничего страшного. Ну, до свидания». Они отошли от дома, продолжая держаться за руки, и так и шли рядом друг с другом, даже ни о чем не говоря. «Эй, зачем ты идешь за нами?» «Я ведь сказал, что провожу. Я никогда не отказываюсь от своих слов». «Ну так используй свой гатом. Чего пешком-то идти?» «Иногда бывает интересно получить удовольствие от бесполезной траты времени». «Хм». Саша посмотрел на меня так, будто хотел сказать, что я странный, но я легко это парировал. Однако в итоге я так и не разъяснил ей ничего о гатами. Впрочем, похоже, у Саши это совсем вылетело из головы. Наверное, влияние моей мамы уж слишком сильное. «Кстати, ты знаешь?» «Само собой», — сказал я, отчего она расстроенно взглянула на меня магическими глазами разрушения. «Да чего же она опасная? Будь на моем месте кто-то другой, он бы уже потерял сознание». «Я ведь еще не сказала, что...» «Не существует того, чего я не знаю». «Вот как? Но тогда, я полагаю, ты знаешь, что этот год считается годом перерождения владыки демонов. Поэтому завтра лектором по обучению великой магии будет один из 7 древних демонических императоров». «Айвис Некрон». «Хо, правда, что ли?» «Не знал». «Ну так и сказал бы сразу». «Да не бесись ты так. Я просто пошутил». «Но она сказала про 7 древних демонических императоров, верно? Вот этот термин меня как раз и волнует». «Саша, кто такие эти 7 древних демонических императоров?» «Ты меня поражаешь. Сам сказал, что не существует того, чего бы ты не знал, но при этом не знаешь о 7 древних демонических императорах? Не зря ты непригодный». «И все-таки кто они?» 2000 лет назад владыка демонов-прародитель использовал собственную кровь, чтобы создать 7 подчиненных. Они первые из рода владыки, унаследовавшие кровь прародителя». «Это-то я знаю. Ведь это сделал я сам». «Тогда я знаю не больше твоего. Этих 7 подчиненных называют 7 древних демонических императоров». «Что? Так это они? 7 древних демонических императоров?» «Кстати, породить-то я их породил, но никак не назвал. Не до того было в общей суматохе перерождения». 7 древних демонических императоров основали Академию Владыки Демонов, чтобы начать готовить повелителя демонов следующего поколения. Видимо, все это для того момента, когда переродится прародитель». «Ясно. Раз так, то они должны сразу понять, что я прародитель при встрече». «Ну и тут есть небольшая странность, ведь они вроде как демоны, рожденные в мифическую эпоху, и при этом управляют Академией Владыки Демонов Дельзагейт крайне халтурно. Вдобавок они должны знать меня, и раз так, то почему я стал непригодным? Поначалу я думал, что проблема в том, что демоны стали немощными из-за увлечения правом крови, но тут, видимо, были другие причины. Какое-то время я шёл рядом с Мишей и Сашей, витая в облаках, размышляя об этой проблеме. Пока... Анас! Анас! Я не заметил, что меня зовёт Саша. Что-то случилось? Да ничего не случилось. Мы пришли. Вот наш дом. Передо мной были ворота, а за ними я увидел роскошный особняк. Ты как-то затих с тех пор, как мы заговорили о семи древних демонических императорах. Что-то случилось? Да нет, ничего. Ясно. Ну тогда большое тебе спасибо. До свидания. Саша развернулась и ушла. Пока. Увидимся завтра. Ага. Миша тоже пошла в особняк за вратами, однако пока я размышлял о непригодном, то понял, что у меня слишком мало информации. Есть, конечно, несколько возможных вариантов, но все они не более чем гипотезы. Впрочем, завтра же я встречусь с одним из семи древних демонических императоров. Думаю, там хоть немного настанет понятнее, что к чему. Да и спешить мне некуда. Буду терпеливо ждать. Пойду домой. Едва я подумал об этом, как Саша вернулась с противоположной стороны врат. Что-то случилось? Да ничего. Зачем тогда вернулась? Анас. А, слушай. Саша внезапно отвернула своё смущённое румяное лицо и сказала. Спасибо тебе. «За что?» «За то, что... благодаря тебе я помирилась с Мишей». «Да ну, Саша тоже хотела помириться с ней. А у неё упрямый характер». «Да я ничего особо не делал». «А вот и неправда. Никто ещё не смел так, рискуя жизнью, предлагать мне стать своей подчинённой». Саша отчего-то усмехнулась. «Кроме тебя». «Хм, да я, в общем-то, жизнью не рисковал особо». «Кстати говоря, из-за чего вы поссорились?» Лицо Саши помрачнело. Из-за пустяка. Настоящего пустяка. Но там я ни за что не могла уступить. Вот и всё. Ну и проблема улажена? Ага. Да. Саша стала запинаться. Могу я кое о чём у тебя спросить? О чём же? Как бы ты поступил, если бы твоя судьба была предопределена? Ну, если бы не понравилось, изменил бы. А если это что-то неважное, то просто забил бы. Моментально ответил я. Саша растерянно открыла рот, а затем спросила. Ты считаешь, что судьбу можно изменить? Да запросто. Но как? Можно разнести её в пух и прах. Саша удивлённо вытаращила глаза, а затем усмехнулась. Эй, подойди ко мне поближе. Отказываюсь. Почему? Давай, подойди же. Не люблю, когда мне приказывают. Блин, какой ты капризный. Саша поражённо вздохнула. Можешь подойти поближе, пожалуйста? Хорошо. Я встала возле Саши. Ещё ближе. «Что ты зад...» Как только я шагнул вперёд, Саша поцеловала меня в губы. Я рефлекторно использовал Ликс, чтобы прочитать её мысли, потому что бывают проклятия, условием активации которых является поцелуй. Мысли Саши влились в меня. «Это первый и последний поцелуй». «Никакой враждебности, значит?» «Но я ощутил патетичную решимость». «Ну и ладно. Насколько долго она это делала, настолько же быстро отстранилась». «Это дружеский поцелуй». «Просто в благодарность». Покраснев от смущения, Саша потупилась. «Но я больше никому его не дарила». Уж не знаю, о чем она думала, но едва ли хотела устыдить меня. «Хм, какой ценный подарок я получил. Спасибо». Саша удивлённо моргнула и пробормотала. «Странная дворняга. Ну тогда до завтра». «Ага». Я махнул ей рукой и использовал заклинание Гатом, и прямо перед тем, как пейзаж окрасился в белоснежный цвет, я услышал голос. «Эй, Анас, я рада, что встретилась с тобой».